Глава 18. Ночной побег. Максим стоял на вершине черной скалы, а далеко внизу бился об острые камни бушующий океан. Вокруг стоял сильный запах дыма и копоти, с серого неба, словно черные снежинки, летели клочки сажи. Максим ощущал на своем лице плотную тканевую повязку, он точно знал, что дышать без нее просто невозможно. Сажа и копоть проникали повсюду. Его окружали странные высокие фигуры в черно-серых балахонах. Да и на нем было похожее одеяние. Голову покрывал широкий капюшон из плотной грязной ткани. В руке парень сжимал какой-то странный посох, и все пространство вокруг заливало багровое сияние. Максим не понимал, что с ним происходит. Он словно оказался в чужом теле и смотрел на окружающий мир чужими глазами. Впереди он видел два больших старинных корабля, раскачивающихся на огромных волнах. Красное сияние вокруг становилось все ярче. Максим вдруг ощутил ледяной холод, разливающийся по венам, и тело его сотрясла дрожь. В этот момент волны вдали расступились, и из бушующего моря поднялись гигантские черные щупальца. Они опутали один из кораблей, потянули его вниз. Огромное чудовище, древнее как мир, а может и старше, всплывало над водой. Максим знал, что оно не выпустит жертву. Он много раз видел эту жуткую тварь. Ему даже было известно ее имя. Черная бездна. Сотни извивающихся отростков раздвинулись в стороны, и распахнулась гигантская пасть. Вспыхнули два огромных желтых глаза, сочащихся густой слизью. Тело Максима словно закоченело. Вдали разворачивалась трагедия, но здесь, на черной скале, царило спокойствие. Максим и его спутники молча наблюдали за происходящим. Черная бездна высунулась из воды почти наполовину. Она была выше самой высокой скалы этого проклятого острова. Корабль треснул пополам, словно щепка, и начал быстро уходить под воду. Чудовище пожирало людей, словно огромная рыба личинок. Ощущение мрачного торжества охватило Максима. Или того, в чьем теле он вдруг оказался. Парень задрожал, застонал, забился, силясь освободиться от балахона, всех этих странных тряпок, совершенно не пропускающий воздух. Окружающие его фигуры расступились. Он обернулся и вдруг увидел их лица. Внезапно все вокруг залило ярким желтым светом. Максим в ужасе вскочил на ноги, избавившись, наконец, от окутывающих его одеяний, и бросился бежать, спасаясь от окруживших его существ. Лера подскочила в холодном поту, задыхаясь, и не сразу поняла, где она и что с ней. Похоже, ей снова снился кошмар, а затем ее резко вырвали из сна, и она так дернулась, что едва не упала с кровати. В этот момент послышался громкий стон из соседней комнаты. Максим. Ему снится то же самое, что и ей. Лера вскочила с кровати и бросилась к брату, пока он не разбудил мать. Войдя в его комнату, девушка плотно прикрыла за собой дверь и только потом включила свет. И тут Максим, мокрый от пота, внезапно сорвался с постели и одним прыжком выскочил в распахнутое окно. Лера похолодела. «Макс!» громко прошипела она, бросаясь к окну, но тот уже пересек балкон и спрыгнул вниз. Хорошо, что свалился на кусты, а не на голую землю, а затем ринулся прочь от общежития. «Господи!» — выдохнула Лера. Недолго думая, она тоже вылезла в окно, добежала по балкону до лестницы и, как была в ночной рубашке, спустилась на лужайку перед зданием. Было тихо. В корпусах пансионата не горел свет. Территорию освещали лишь уличные фонари. «Макс!» — позвала Лера и прислушалась. Она не видела брата и не слышала его шагов. Куда он делся? Дальше пансионата убежать не мог. Везде забор. Вряд ли Максим перепрыгнул его так же лихо, как соскочил с балкона. Как же сильно он был напуган. Да она и сама перепугалась. Лера в очередной раз огляделась по сторонам, чувствуя, что ее охватывает отчаяние. Но тут из-за ближайших деревьев появился Максим. Лера бросилась к нему. «Макс!» — громким шепотом выдохнула Лера. «Ты что творишь?» «Сам не знаю», — тихо и смущенно, словно оправдываясь, буркнул ее брат. «Что случилось? Я вдруг проснулся на улице». Он обхватил себя за плечи, словно сильно замерз. «У тебя был кошмар», — сказала Лера. «Да еще какой!» «Я хотела разбудить тебя, но ты выскочил в окно, а потом спрыгнул с балкона и убежал». «Шутишь?» — Максим смерил взглядом расстояние от балкона до земли. «Я не смог бы так просто». «Но ты смог! Хотя я не представляю, как тебе это удалось». Лера постепенно успокаивалась. «Жесть какая!» — Максим поморщился. «Сам не знаю, что на меня нашло, но я видел такое...» «Древние корабли и подводное чудовище?» Парень резко вскинул голову. «Откуда ты знаешь?» «Мы видим одно и то же. Забыл?» «Ах, да, верно. Ну какого черта, Лер? Что с нами происходит?» «Если бы я знала. Но эти корабли точно Арканум и Госпожа Тумана. Я только сегодня читала о них в судовом журнале». «Который вы стащили у Анаид?» «Да». Дэн дал мне ксерокопию почитать. Там описано путешествие этих кораблей, а потом то, как один из них был уничтожен каким-то жутким морским чудовищем. «Черная бездна», — подсказал Максим. «Ты тоже помнишь его имя?» «Конечно. Хотя совершенно не хочу ничего про него знать. Откуда все это у меня в голове? Ведь журнал читала ты, а не я!» Лера молча пожала плечами. «Кстати, прости, что напугал тебя». «Да ладно», — вздохнула девушка, ёжась на свежем ночном ветерке. «Пойдём, пока мама не проснулась, иначе слишком многое придётся ей объяснять». «Ты права», — согласился брат. Они направились обратно к дому, осторожно ступая босыми ногами по колкой траве. «Ты точно в порядке?» — спросила Лера. «Насколько это возможно? Я ведь впервые хожу во сне. Если такое повторится... «Вам придется привязывать меня за ногу к кровати». «Надеюсь, до этого не дойдет». Они поднялись на балкон и залезли в комнату Максима через окно. Затем Лера пожелала брату спокойной ночи и направилась к себе. «Завтра расскажешь мне подробнее об этом судовом журнале», — сказал ей вдогонку Максим. «Обязательно», — пообещала Лера и закрыла за собой дверь. К счастью, они не разбудили маму своей беготней. Из кухни доносилось ее сонное дыхание. Лера на цыпочках прошла к себе, в изнеможении растянулась на кровати. С ними явно происходило что-то не то. Все началось, когда к берегу причалил Арканум, и с тех пор становилось только тревожнее и страшнее. Лера боялась даже подумать о том, что будет дальше.